Глава четвертая. «Зовут? Завуткаю», — издевается незнакомец. «Не нравится ему мой вопрос. Ох, не нравится. Что же скрывает от меня воин из дружины моего треклятого женишка? Так что, имя не назовешь? В своем ли ты уме назвать ведунье имя, да еще ночью в лесу?» Дерзко блестят глаза незнакомца, когда он отчитывает меня. И по делам. Прав. Трижды прав он. Как же я могла забыть об осторожности? И свое имя назвала. Благо, хоть ума хватило родовой сказать, а не видовское брякнуть. Кто узнает имя, тот власть над человеком возьмет немалую. А если настоящее имя нечисти узнать, то слугой своим можно сделать навечно. «Зови Бэром, как в дружине кличут», — сжалившись надо мной, говорит он свое прозвище. «Бэр так Бэр», — пожимаю я плечами, делая вид, что мне, в общем-то, безразлично. «Раз уж я ответил на твой вопрос, то и ты мне расскажи, почему от тебя так сильно несет мужиком?» В голосе Бэра слышится раздражение. Какой-то он странный. «Я же говорила, что несет не мужиком, а козлом», — зло отвечаю я, наконец-то вырвавшись из его объятий. Я сползаю вниз. Нечего лезть в душу со своими расспросами. Скорее бы уже дойти до моего домика на опушке леса. Ноги болят, спина просто разламывается. И во всем этом князь виноват. Харюк паскудный. «Козлы пахнут по-другому», — упорствует Бэр. «Чего тебе надо?» Развернулась и, уперев руки в бока, грозно спрашиваю я. «Ты чего в душу лезешь своими грязными сапожищами?» «Ох, испугала!» — скидывает он руки ладонями вверх. «Ради тебя я готов помыть сапожище». Он смеется, вот только глаза остаются серьезными. Черный взгляд цепко удерживает мои глаза. «Я не отстану, пока не узнаю», — грозит он. «Вот пристал, как репей. Знаю я таких, как он. Если что-то втемяшил себе в голову, ничем оттуда не выбьешь. Так и будет ходить за мной, снова и снова повторяя свой вопрос, пока я со злости не скажу больше, чем надо». Я ехала в свою избушку. Осторожно взвешивая каждое слово, начинаю я свой рассказ. Он догнал меня на дороге, стащил седла. Вот просто так, ни с того, ни с сего, тебя на дороге догнал князь. Сделанным изумлением спрашивает Бэр. Да, так все и было. С вызовом сдергиваю я подбородок. Не веришь? Так не спрашивай. Рассказывай дальше. Приказным тоном говорит он. Причем он даже не задумывается, что приказывает. Этот Бэр явно привык повелевать, а сейчас строит из себя простого воина. Из него дружинник, как из меня сенная девка. Да не хочу я ничего рассказывать, упрямлюсь я. А приказывать простого воина где научили? Неужто в дружине? Бэр тоже только улыбнулся. «Расскажи свой секрет, а я расскажу свой», — подмигивает он мне, а я, возмущенно фыркая, отворачиваюсь. «Он не только воин, еще и торговаться умеет. Сколько всего скрыто в этом таинственном мужчине?» «Откуда я знаю? Вдруг ты потом не расскажешь?» Не поворачиваясь, говорю я, продолжая идти по тропинке к опушке леса. «Сегодня ночью путь к моему тайному дому просто нескончаемый. Еще и Бэр действует на нервы. Мало мне его гнусного князя, теперь еще и прихвостни его терпи». «Да ладно тебе, Агния, не похож он на прихвостня. У него не только спина не гнется, но еще и шея. Не сподобили его светлые боги в услужении ходить. Ох, как же хочется узнать, кто он и как связан с каталинским князем». «Я расскажу тебе, что было дальше, но с двумя условиями». «Какими?» — спрашивает Бэр. «Ты не будешь сомневаться в моих словах». «Сомневаться ты мне не запретишь. Но вслух говорить об этом я не буду». Бэр чересчур резко спрыгивает с коня. Он идет рядом, подстраиваясь под мои шаги. «Согласна», — немного подумав, говорю я. «Второе условие. Расскажешь мне, кто ты?» Теперь задумывается Бэр. Он даже сбивается с шага и слегка заваливается на меня. Я подхватываю его за талию, вглядываюсь в лицо, Не из-за резкого ли прыжка у него закружилась голова? Берже обнимает меня, крепко прижимая к себе. «Ты хорошо пахнешь», — вдыхая аромат моих волос, ласково произносит он. «Цветочным медом и малиной. Мои любимые ароматы». Я настолько растеряна, что не знаю, что и ответить. «Я тоже люблю малину, только и могу сказать я». «И я», — произнес Бер, — «так бы и съел». «О чем это он?» Говорит вроде о малине, а такое ощущение, что обо мне. Сладкая истома наваливается на меня от близости этого мужчины. Мир замирает вокруг, и остаемся только мы вдвоем. Глаза в глаза, биение сердец в унисон. Сколько мы так стоим? Мне неведомо. И только уханье совы разрушает единение наших сердец. «Так ты рассказывать будешь?» — хрипло спрашивает Бер, а я осторожно высвобождаюсь из его объятий. «На чем я остановилась?» — внезапно севшим голосом говорю я. «На том, как князь напал на тебя», — любезно подсказывает Бер. «А откуда ты узнала, что он князь?» «Так он сам сказал», — отвернувшись от него, продолжая свой путь. «Должна же когда-то закончиться эта тропинка. Радуйся, мол, что тебя осчастливил своим вниманием сам Арст Каталинский». Бер застывает, как вкопанный, а я с любопытством оглядываюсь. Лицо Бера становится белее моей рубахи. «Арс?» — переспрашивает он меня. «Он так и сказал, Арс?» «Ну да, князь Арс Каталинский», — повторяю я, не понимая его реакции. «А что не так? Князя зовут по-другому?» «Все правильно. Арс его зовут», — зло произносит Бер. «Вот только он ехал жениться на княжне, а не щупать девок по обочинам дорог». «Куда бы он ни ехал, — говорю я, — а нашел меня». Мы выходим к малиновым кустам, загораживающим проход. Я осторожно раздвигаю ветки, и перед моими глазами появляется долгожданная опушка и мой домик. Вот только вокруг него слишком людно. Туда-сюда по поляне снуют воины. «Это по твою душу?» — раздается над ухом голос Бера. И я от неожиданности вздрагиваю.